Глава 55. Мы с Тайгером проходим вглубь толпы все прибывающих выпускников. И в какой-то момент мне кажется, что все замерли, уставившись в нашу сторону. Я смотрю вперед с высоко поднятой головой и делаю лицо кирпичом. Покерфейс. Никто не должен почуять слабину во мне. Мой страх — моя слабость. Мой мандраж хорошо чувствует Тайгер, но делает вид, что не замечает ничего. Остальные же собравшиеся точно не должны учуять моего состояния. Хищный мир высшего общества. Вспоминаю, как наставляла меня Лу перед отъездом. «Веди себя так, словно это в порядке вещей. Не знаешь, что да как, покерфейс тебе в помощь». Я следую совету подруги. На нас оборачиваются выпускники, но спустя минуты короткого замешательства и, встречая высокомерный взгляд Ривза, начинают здороваться и улыбаться, как ни в чем не бывало. Ни одного вопроса в мой адрес, ни одной шутки по поводу моего присутствия. Решение Ривза не подлежит сомнению. Раз я здесь, значит, так и должно быть. Я совершенно перестаю понимать логику происходящего. Мое появление — нонсенс, диссонанс и эпатаж. Я прямо вижу, как у некоторых девиц глаза из орбит повылазили. На их лицах проскальзывает странное выражение ревности и зависти. Казалось, останься они со мной один на один, то бросились бы на меня всем скопом, желая разорвать на части. Рив скивает и улыбается на приветствие, подходя к центральному столику на 6 персон. Судя по расположению, это лучшее место, откуда прекрасно просматривается сцена, огромная площадка перед которой отведена под танцпол с глянцевым паркетом. Площадку для танцев по периметру окружают круглые столики на 6 персон, накрытые белоснежными скатертями с праздничной сервировкой, обилием приборов и бокалов. Тайгер отодвигает стул, жестом предлагая мне занять место. Музыка играет достаточно громко. В процессе, пока я сажусь, он аккуратно пододвигает мне стул, дань этикету, которым он владеет безукоризненно. Быстро пробегаюсь взглядом по безупречно сервированному столу с множеством бокалов и фужеров, наличием различных приборов, подходящих для мяса и рыбы. На миг проскользнувшая паника отступает. Выдыхаю с облегчением. Я узнаю все предметы сервировки и знаю, для какого блюда они предназначаются. Благо, что с начала этого года нам уже преподают бизнес-этикет, и в программу обучения включена этика сервировки стола. Важнейшие сделки бизнес-элиты чаще всего заключаются за деловыми ланчами, торжественными обедами и зваными ужинами. Причем сервировка на каждом мероприятии имеет свои правила и наличие определенных приборов. Улыбаюсь, вспоминая, как в негодовании зубрила эти правила, пеняя, что подобные знания мне в жизни не пригодятся, и аргументируя, что вилка есть вилка. Какая разница, сколько на ней зубцов? Права была Луиза, упрекая меня, что знания не бывают лишними. Пригодились они и не в далеком будущем, а прямо сейчас. Пока я изучаю обстановку, Тайгер не садится. Он отвлекается на друзей, которые подходят к нему один за другим. Все словно только и ждали его появления. Я слышу взаимные поздравления и пожелания безоблачного будущего. В устах этих ребят звучит немного комично, ведь каждый из них знает примерно через сколько лет, какой пост он займет.